Глава 107. Жизнь Аввы Герасима. Примерно в миле от святой реки Иордан расположена лавра, зовущаяся лаврой святого Аввы Герасима. Когда мы пришли в эту лавру, живущие там отцы рассказали нам об этом святом, что однажды, когда он шел по берегу святого Иордана, ему повстречался лев, который громко рыкал из-за того, что у него болела лапа. Он занозил лапу, и от этого она у него распухла и гноилась. Завидев старца, лев подошел и протянул ему больную лапу, в которой был терн. Он плакал на свой лад и просил у старца помощи. А старец, увидев льва в такой беде, сел на землю, взял его лапу и, разрезав, вытащил занозу и выдавил много гною, затем тщательно промыл рану, обвязал ее тряпицей и отпустил зверя. А исцеленный лев уже не уходил от старца, но, как верный ученик, сопровождал его всюду, куда бы тот ни шел, так что старец дивился такой признательности его. И с тех пор Авва Герасим стал кормить льва, давая ему хлеб и моченые бобы. В лавре держали осла, чтобы возить на нем воду для братьев. Ведь монахи пьют воду из святого Иордана, а от лавра до реки целые мили. Отцы обыкновенно поручали льву пасти осла на берегу святого Иордана. Однажды, когда лев пас его, осел далеко отошел от него. А тут из Аравии приходят погонщики верблюдов. Увидев осла, они угоняют его по пути во свояси. Лев, не уследив за ослом, вернулся в лавру к Авве Герасиму очень опечаленным и угрюмым. Авва решил, что лев съел осла, и говорит ему: «Где осел?» А тот, как человек, молча стоял, опустив голову. Старец говорит ему: «Ты съел осла. Благословен Господь! Все, что делал осел, отныне будешь делать ты». И вот с той поры на льва, по велению старца, навьючивали короб с четырьмя кувшинами, и он возил воду. Однажды на молитву к старцу пришел воин, и, увидев, что лев возит воду, и узнав причину этого, пожалел его. И вот он вынул три намисмы и отдал старцам, чтобы они купили для этих нужд осла, а льва освободили от его повинности. Вскоре после того, как лев был освобожден от доставки воды, погонщик верблюдов, который увел осла, снова пришел, чтобы в Святом Граде продать хлеб. Захватил он с собой и угнанного осла. Переправившись через Святой Иордан, он опять повстречал того льва. Увидев его, погонщик оставил своих верблюдов и убежал. Лев же узнал осла, бросился к нему и, как обычно, взяв в зубы его узду, угнал осла и вместе с ним трех верблюдов. С радостными криками, потому что нашел потерянного осла, лев пришел к старцу. Ведь старец думал, что лев съел осла. Тогда старец Герасим понял, что лев был неправо оклеветан. Он дал льву имя Иордан. Вместе со старцем лев прожил в лавре 5 лет, будучи всегда неразлучен с ним. Когда же Авва Герасим отошел ко Господу и был схоронен отцами, льва по устроению Божию на тот раз не оказалось в лавре. Вскоре он вернулся и стал искать старца. Ученик старца и Авва Саватий, увидев льва, говорят ему: «Иордан, старец наш оставил нас сиротами и отошел ко Господу. На вот, поешь». Лев не захотел есть, но непрестанно обращал глаза то в одну, то в другую сторону, чтобы найти своего старца, громко кричал и не мог примириться с его кончиной. А Васавати и остальные отцы, глядя на льва и трепля его по спине, говорили ему: «Старец отошел ко Господу и оставил нас». Говоря так, они не могли утишить его криков и стенаний, но чем более, как им казалось, они врачевали и ободряли его словами, тем сильнее и сильнее лев продолжал плакать, тем громче становилось его надгробное рыдание, и голосом, обликом и глазами он показывал свою печаль о том, что не видит старца. Тогда Авва Савати говорит ему: «Ну, пойдем со мной, если не веришь нам, и я покажу тебе, где лежит наш старец». И, взяв льва, он привел его туда, где они похоронили старца. Могила была в полумиле от церкви. Когда они остановились над могилой Авы Герасима, Авва Савати говорит льву: «Вот старец наш». И Авва Савати преклонил колено. Лев, увидев, как Авва высказывает свою печаль, стал, стеная, сильно биться головой оземь и испустил дух тут же у могилы старца. Это произошло не потому, что лев был наделен разумной душой, но потому, что Бог пожелал прославить тех, кто прославил его, не только при их жизни, но и после смерти их, и показать, каково было повиновение животных Адаму до того, как он приступил заповедь Божию и был лишен райского блаженства.